Глава 119. «Ну что?» — взволнованно спросила Настя, шагнув навстречу Евгению. «Все в порядке», — ответил тот, пряча глаза. «Женька!» — девушка схватила его за плечи. «Он жив?» «Успокойся!» — Ольга, обняв Настю, с упреком посмотрела на парня. «Ты можешь сказать, что с Виктором?» «Да врач, сука!» — выругался он. «Безнадежен, мол, медицина бессильна, чудес не бывает». «Ну, я ему и...» — он зло махнул кулаком. «Обругал?» — поняв жест парня правильно, но, надеясь на свою ошибку, спросила Вензель. «Ударил, и не слабо. В вестибюле неожиданно для всех появился Рогов». «Товарищ полковник?» — пораженно замер Алов. Бросив на него осуждающий взгляд, Георг подошел к Насте. «Сегодня вечером его отправят в Ленинград, в клинику военно-морской академии. Все будет хорошо». «Правда?» — девушка с надеждой подняла глаза. «Конечно», — твердо ответил Рогов. «Я уверен в том». «А вот хирург...» — он с сомнением покачал головой. «Не знаю». «Он?» — Ольга растерянно посмотрела на понуро стоявшего Алова и вцепилась Рогову руку. «Сильно его?» «Минут 10 весь персонал отделения отхаживал», — пряча улыбку, ответил полковник и, не выдержав, громко захохотал. «Тебя же заберут!» — возмущенно повернулась к Евгению Вензель. «А чего он заживо Витьку хоронит?» — с верой в свою правоту вспылил Алов. «Это еще не все», — посмеиваясь, продолжил Рогов. Обматерив всех, сорвав с кого-то халат, он, правда, уже тихо вошел к палату к Ивлеву. «Какому Ивлеву?» — не поняла Настя. «Мне стоило немалых усилий успокоить медиков», не обращая внимания на вопрос девушки, продолжал полковник. «А тут появился вызванный кем-то наряд милиции. Мы видели троих милиционеров, которые бегом по лестнице поднимались», — воскликнула Ольга. «Помнишь?» — взглянула она на Настю. Так кивнув и о чем-то догадавшись, благодарно посмотрела на подмигнувшего ей Рогова. «Ну и что?» — спросила Вензель. «Все, слава богу, обошлось», — снова засмеялся Георг. «Братья по оружию поняли старшего лейтенанта. Медиков сумел успокоить я». «А я вас не видел», — признался Евгений. «И очень хорошо», — шутливо отмахнулся Рогов. И уже серьезно спросил. «Я не думал, что вы так быстро доберетесь. Надеюсь, все хорошо». «Там было такое», — выдохнула Ольга. «Значит, все-таки что-то случилось», — понял полковник и категорически потребовал. «Расскажите». Обняв девушек за плечи, он вышел с ними на улицу. «А вы, старший лейтенант», — посмотрел Рогов на подошедшего Алова, — «обеспечьте нашу безопасность». Усадив девушек на скамейку и сев рядом, полковник приготовился слушать. Евгений, стоявший чуть в стороне, видел, как взволнованно говорила Ольга, иногда обращаясь за подтверждением к Насте. Рогов слушал, не перебивая, не задавая вопросов. Мотя испугалась и говорит: «С мужем теперь никуда не лезем. Их солдаты тоже не арестовали», — рассказывала Ольга. «Подожди», — неожиданно воскликнул полковник. «Значит, эта Мотя тебя как росомаху знает? А откуда там солдаты появились? Поселенцев двух, что с Колымы сбежали, кто-то увидел и сообщил. Солдаты их задержали, а те и сказали, мол, там у палатки вертолет и драка. Нас с Настей тоже задержать хотели, но Евгений сказал, что мы с ним». «Женюсь», — неожиданно решил Евгений, с нежностью поглядывая на Вензель. «Плевать на задницу и ноги. Пусть в джинсах ходит. А вдруг не согласится?» Понятно, — задумчиво проговорил Рогов. — Значит, Шпартко убит Аловым при попытке вооруженного сопротивления. А Митрий, а это Якутка, как ты ее назвала? А, Мотя. Если они про тебя начнут показания давать, я немедленно возвращаюсь в Усть-Неру. — Спасибо, — благодарно улыбнулась Ольга. — Но не надо. У Митрия револьвер был. Он его как-то от солдат утаил. Когда прапорщик перед парнем в потрепанных джинсах на вытяжку стоял, солдаты все от удивления рты раскрыли и на них уставились. А я в него первая из ружья, с двух стволов, картечью выстрелила, — поморщилась Настя. Его потом сержант из автомата добил. Уловив напряженность в голосе подруги, быстро вмешалась Вензель. Митрия пулями к палатке отбросила, а в ней Моти была. Когда сержант еще очередь дал, ей пуля в голову попала. Она сразу умерла. — Это хорошо, что умерла, — довольно прошептал полковник. — А еще по кличке знал кто-нибудь? Меня как Росомаху очень мало людей знало. Рогов внимательно посмотрел на Настю. — Как ты себя чувствуешь? — заботливо спросил он. — Мне прапорщик за выстрел благодарность обещал, — ответила девушка и дотронулась до плеча Ольги. — Как ты думаешь, с Витькой все хорошо будет? — Я просто уверена, что да, — обняла ее Вензель. — Ты нас всех на свадьбу позовешь, а я еще и крестной буду. У вас кто первый будет, сын или дочка? На свадьбе свидетелем будешь вместе с ним. Настя, смеясь, кивнула на Алова. Сейчас в гостиницу, там решим, что дальше делать. Окликнув Алова, полковник поднялся. — Мы к матери Федора съездим, — сказала Настя. — Ее сейчас в городе нет, — равнодушно ответил Рогов. — Я по приезде узнавал. Она вроде к каким-то родственникам уехала. — Вы идите, девушки, я сейчас старшему лейтенанту ЦУ дам, и мы вас догоним. Посмотрев вслед девушкам, Георг тяжело вздохнул. — Мать Кузнецова убита с месяц назад. Ее дома в ванне зарезали. И об этом он кивнул в сторону девушек. Ни полслова. «А давай поедем по адресу, который Раиса дала», — предложила Настя. «Конечно, поехали», — сразу согласилась Вензель и сообщила подошедшим мужчинам. «Мы с Настей сейчас по одному адресу поедем. Нам его...» «Это ваше дело, куда и зачем», — не дал ей договорить Рогов и нетерпящим возражений голосом добавил. «Без Алова никуда». Я жду вас в гостинице номер 146. Вот дом, где они живут. Посмотрев на конверт, Настя остановилась перед небольшим частным домом. Подойдя к двери, она нажала на кнопку звонка. — Вы одни? — проговорил Евгений и отскочил за угол дома. — Кто там? — раздался за дверью грубый мужской голос. — Мы от Раисы Кнутовой, — звонко ответила девушка. — У нас письмо к Петровой. Дверь открылась, и по пояс голый мужчина мрачно осмотрел девушек. — Какое письмо? — недружелюбно спросил он. — Антонине Сергеевне Петровой. Настя показала конверт и быстро отдернула руку. — Тонька! — заорал Верзила. — Какого хрена шумишь? В коридоре показалась крупная женщина в тренировочном костюме. — Чего надо? — проворчала она, подходя к двери. — Письмо тебе от Райки! — кивнул мужчина на девушек и, что-то недовольно бурча, пошел в дом. Посмотрев на конверт, показанный ей Настей, женщина снисходительно улыбнулась. — Ну что ж, заходите. Подождав, когда девушки зайдут, Петрова выглянула на улицу, быстро осмотрелась и захлопнула дверь. Алов, оттолкнувшись от стены, бесшумно подошел к открытому окну. — «Значит, вы за деньгами?» — услышал он полное ехидство голос женщины и звук разрываемой бумаги. «Чего же она таких малявок прислала? Нет денег, ясно? Валите отсюда и быстренько». «Но извините», — мягко возразила Настя. «Раиса говорила...» «Мне плевать, что она вам говорила», — закричала женщина. «Слушай, ты!» — жестко прозвучал Ольгин голос. «Закрой пасть! Мы пришли за деньгами, и ты отдашь их нам». «Ты смотри, какая!» — неприятно засмеялась Петрова и с яростью закричала. «Да я вас, шалавы!» Послышался звук ударов, пронзительный, испуганный женский крик. «Миша!» Ухватившись за подоконник руками, Евгений легко впрыгнул в окно и мягко приземлился на толстый ковер. Настя, сидя на валяющейся у стены женщине, ухватившись одной рукой за ее волосы, другой сильно била по покрытому красными пятнами полному лицу. Вензель, упершись ногами в пол, с трудом сдерживала вздрагивающую от сильных толчков дверь. «Отойди», — улыбнулся ей Алов, встав напротив. Ольга быстро отскочила в сторону, дверь резко распахнулась, и в комнату влетел Верзила. Сделав по инерции несколько шагов и уткнувшись в большой шкаф, он бросился на загородившего собой Ольгу парня. «Я сотрудник милиции», — увернувшись от удара, Евгений показал удостоверение. «Мент поганый!» — взревел Верзила и, схватив стул, широко размахнулся. Алов резким криком-выдохом ударил его ногой в грудь. «Хватит!» — всхлипывая, проговорила Петрова и умоляюще посмотрела на вставшую с нее Настю. «Я отдам вам Райкины деньги». «Ты уверен в этом?» Рогов встал и, подойдя к двери, оглянулся. «Хорошенько запомни. Это, судя по всему, моя последняя партия. Я знаю, мне не выиграть, но я и не проиграю. Повторением ходов я добьюсь ничьей». «Я тебя не совсем понимаю», — покачал головой сидевший у стола пожилой мужчина. «Как раз-то ты меня и понимаешь». Засмеялся полковник и быстро вышел. Подождав, пока не хлопнет входная дверь, пожилой усмехнувшись и с силой хлопнув по столу рукой, негромко проговорил. — Ты прав, Георг. В конце концов важен конечный результат. — Отлично! — довольно потер руки Рогов. — Семенович намек понял, и мешать мне теперь не будет. «С вами точно на неприятности нарвешься», — возмущенно говорил Алов, быстро шагая впереди смеющихся девушек. «Какого черта гогочите?» Остановившись, он сердито обернулся и тряхнул туго набитой спортивной сумкой. «А если она в милицию заявит? Это же форменный рэкет!» «Да вот, Настя с ума сошла!» — весело посмотрела на него Ольга. «Ты это только заметила?» — подковырнул парень и, сменив тон, подозрительно спросил. — Что она еще придумала? — Говорит, пойдем купаться. У Женьки сразу настроение изменится. — Это почему же? Евгений, заметно смутившись, сердито посмотрел на Воронову, которая с напускным безразличием смотрела на небо. — Чего насупился? Не выдержав, рассмеялась она. Вода укрепляет нервную систему, а, следовательно, улучшает настроение.